Снаружи и у них делалось все, как у других. Вставали они хотя не с зарей, но рано. Любили долго сидеть за чаем. Иногда даже будто лениво молчали. Потом расходились по своим углам или работали вместе. Обедали, ездили в поля, занимались музыкой. Как все. Как мечтал и Обломов. Только не было дремоты, уныния у них. Без скуки и без апатии проводили они дни. Не было вялого взгляда, слова. Разговор не кончался у них, бывал часто жарок. По комнатам носились их звонкие голоса. Доходили до сада или тихо передавали они, как будто рисуя друг перед другом узор своей мечты. Неуловимое для языка первое движение. Рост возникающей мысли. Чуть слышный шепот души. И молчание их было, иногда задумчивое счастье, о котором одном мечтал бывало Обломов. Или мыслительная работа в одиночку над нескончаемым, задаваемым друг другу материалом. Часто погружались они в безмолвное удивление перед вечно новой и блещущей красотой природы. Их чуткие души не могли привыкнуть к этой красоте. Земля, небо, море. Все будило их чувства, и они молча сидели рядом, глядели одними глазами и одной душой на этот творческий блеск и без слов понимали друг друга. Не встречали они равнодушно утро. Не могли тупо погрузиться в сумрак теплой звездной южной ночи. Их будило вечное движение мысли, вечное раздражение души и потребность думать вдвоем, чувствовать, говорить. Но что же было предметом этих жарких споров, тихих бесед, чтений, далеких прогулок? Да все. Еще за границей Штольц отвык читать и работать один. Здесь, с глазу на глаз с Ольгой, он и думал вдвоем. Его едва-едва ставало поспевать за томительную торопливостью ее мысли и воли. Вопрос, что он будет делать в семейном быту, уж улегся. Разрешился сам собою. Ему пришлось посвятить ее даже в свою трудовую, деловую жизнь, потому что в жизни без движения она задыхалась, как без воздуха. Какая-нибудь постройка, дела по своему или обломовскому имению, компанийские операции — ничто не делалось без ее ведома или участия. Ни одного письма не посылалось без прочтения ей. Никакая мысль, а еще менее исполнение, не проносилось мимо нее. Она знала все, и все занимало ее, потому что занимало его. Сначала он делал это потому, что нельзя было укрыться от нее. Писалось письмо, шел разговор с поверенным, с какими-нибудь подрядчиками, при ней, на ее глазах. Потом он стал продолжать это по привычке. А, наконец, это обратилось в необходимость и для него. Ее замечания, совет, одобрение или неодобрение стали для него неизбежную поверкою. Он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его. Захар обижался такой способностью в своей жене, и многие обижаются. А Штольц был счастлив. А чтение, а учение, вечное питание мысли, ее бесконечное развитие. Ольга ревновала к каждой непоказанной ей книге, журнальной статье. Не шутя сердилась или оскорблялась, когда он не заблагорассудит показать ей что-нибудь, по его мнению, слишком серьезное, скучное, непонятное ей. Называла это педантизмом, пошлостью, отсталостью. Бранила его старым немецким париком. Между ними по этому поводу происходили живые, раздражительные сцены. Она сердилась, а он смеялся. Она еще пуще сердилась, и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделит с нею свою мысль, знание или чтение. Кончалось тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобилось и ей. Он не навязывал ей ученой техники, чтоб потом с глупейшую из хвастливостей гордиться ученой женой. Если бы у ней вырвалось в речи одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведения на обыкновенный в области знания, но еще недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтобы не было ничего недоступного, не веденью, а ее пониманию. Он не чертил ей таблицы чисел, но говорил обо всем. Многое читал, не обегая педантически какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов. Он говорил с увлечением, со страстью. Он как будто рисовал ей бесконечную, живую картину знания. После из памяти ее исчезали подробности, но никогда не сглаживался в восприимчивом уме рисунок. Не пропадали краски и не потухал огонь, которым он освещал творимый ей космос. Он задрожит от гордости и счастья, когда заметит, как потом искра этого огня светится в ее глазах, как отголосок переданной ей мысли звучит в речи, как мысль эта вошла в ее сознание и понимание, переработалась у ней в уме и выглядывает из ее слов не сухая и суровая, а с блеском женской грации. И особенно, если какая-нибудь плодотворная капля из всего говоренного, прочитанного, нарисованного опускалась, как жемчужина, на светлое дно ее жизни. Как мыслитель и как художник, он ткал ей разумное существование. И никогда еще в жизни не бывал он поглощен так глубоко, ни в пору учения, ни в те тяжелые дни, когда боролся с жизнью, выпутывался из ее изворотов и крепчал, закаливая себя в опытах мужественности, как теперь, нянчась с этой неумолкающей вулканической работой духа своей подруги. «Как я счастлив!» — говорил Штольц про себя и мечтал по-своему, забегал вперед, когда минуют медовые годы брака. Вдали ему опять улыбался новый образ. Не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены. Не матери-няньки, увядающей потом в бесцветной никому не нужной жизни, а что-то другое, высокое, почти небывалое. Ему грезилась мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения. Он с боязнью задумывался, достанет ли у ней воли и сил. И торопливо помогал ей покорять себе скорее жизнь, выработать запас мужества на битву с жизнью. Теперь именно, пока они оба молоды и сильны, пока жизнь щадила их, или удары ее не казались тяжелы, пока горе тонуло в любви. Мрачились их дни, но ненадолго. Неудачи в делах, утрата значительной суммы денег — все это едва коснулось их. Это стоило им лишних хлопот, разъездов, потом скоро забылось. Смерть тетки вызвала горькие искренние слезы Ольги и легла тенью на ее жизнь на какие-нибудь полгода. Самое живое опасение и вечную заботу рождали болезни детей. Но лишь миновало опасение, возвращалось счастье. Его тревожило более всего здоровье Ольги. Она долго оправлялась после родов. И хотя оправилась, но он не переставал этим тревожиться. Страшнее горя он не знал. «Как я счастлива!» — твердила и Ольга тихо, любуясь своей жизнью, и в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость. Особенно с некоторого времени, после 3-4 лет замужества. Странен человек. Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже боязливее. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья. Она насильственно стряхивала с души эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги. Лихорадочно искала шума, движения, забот, просилась с мужем в город, пробовала заглянуть в свет, в люди, но ненадолго. Суета света касалась ее слегка. И она спешила в свой уголок, сбыть с души какое-нибудь тяжелое непривычное впечатление и снова уходила то в мелкие заботы домашней жизни, по целым дням не покидала детской, несла обязанности матери-няньки, то погружалась с Андреем в чтение, в толки о серьезном и скучном, или читали поэтов, поговаривали о поездке в Италию. она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию. Но как она ни старалась сбыть с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет, да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь и окует дремотой. Потом опять настанет задумчивая обстановка, будто отдых жизни. А затем смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть. Послышатся какие-то смутные туманные вопросы в беспокойной голове. Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытала. Не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа. А только просит и ищет чего-то. Даже будто, страшно сказать, тоскует. Будто ей мало было счастливой жизни. Будто она уставала от нее и требовала еще новых небывалых явлений, заглядывала дальше, вперед. Что ж это? С ужасом думала она. Уже ли еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда. Дальше нет дороги. Уже ли нет? Уже ли ты совершила круг жизни? Уже ли тут все? Все. Говорила душа ее и чего-то не договаривала. И Ольга с тревогой озиралась вокруг. Не узнал бы, не подслушал бы, кто этого шепота души. Спрашивала глазами небо, море, лес. Нигде нет ответа. Там даль, глубь и мрак. Природа говорила все одно и то же. В ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни. Без начала, без конца. Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ. Но какой? Что, если это ропот бесплодного ума, или, еще хуже, жажда несозданного для симпатии неженского сердца? Боже! Она его кумир, без сердца, с черствым, ничем недовольным умом. Что же из нее выйдет? Ежели синий чулок? Как она падет, когда откроются перед ним эти новые, небывалые, но, конечно, известные ему страдания? Она пряталась от него или выдумывала болезнь, когда глаза ее против воли теряли бархатную мягкость, глядели как-то сухо и горячо, когда на лице лежало тяжелое облако, и она, несмотря на все старания, не могла принудить себя улыбнуться, говорить, равнодушно слушала самые горячие новости политического мира, самые любопытные объяснения нового шага в науке, нового творчества в искусстве. Между тем ей не хотелось плакать. Не было внезапного трепета, как в то время, когда играли нервы. Пробуждались и высказывались ее девические силы. Нет, это не то. Что же это? С отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась скучна, равнодушна ко всему в прекрасный задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди ласк и речей мужа. Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет. Потом с притворной живостью суетится, чтоб скрыть свой странный недуг, или сошлется на мигрень и ляжет спать. Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда Штольца. Она знала это, и внутренне с такой же тревогой готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего. Разговор настал. Они однажды вечером гуляли по Тополевой аллее. Она почти повисла у него на плече и глубоко молчала. Она мучилась своим неведомым припадком, и о чем он не заговаривал, она отвечала коротко. «Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором?» — спросил он. «Я напоила ее теплым и завтра не пущу гулять, а там посмотрим», — отвечала она монотонно. Они прошли до конца аллеи молча. «Что ж ты не отвечала на письмо своей приятельнице Сонечке?» — спросил он. «А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уж третье письмо ее без ответа». «Да мне хочется скорее забыть ее», — сказала она и замолчала. «Я кланялся от тебя Бичурину», — заговорил Андрей опять. «Ведь он влюблен в тебя. Так авось утешится хоть этим немного, что пшеница его не поспеет на место в срок. Она сухо улыбнулась. — Да, ты сказывал. Равнодушно отозвалась она. — Что ты, спать хочешь? — спросил он. У ней стукнуло сердце. И не в первый раз лишь только начинались вопросы, близкие к делу. — Нет еще. — с искусственной бодростью сказала она. — А что? — Нездорово? — спросил он опять. — Нет. Что тебе так кажется? — Ну, так скучаешь? Она крепко сжала ему обеими руками плечо. — Нет, нет! — отнекивалась она фальшиво развязным голосом, в котором, однако, зазвучала, как будто в самом деле скука. Он вывел ее из аллеи и обратил лицом к лунному свету. — Погляди на меня, — сказал он и пристально смотрел ей в глаза. — Можно подумать, что ты несчастлива. Такие странные у тебя глаза сегодня. Да и не сегодня только. Что с тобою, Ольга? Он повел ее за талию опять в аллею. — Знаешь что, я проголодалась, — сказала она, стараясь засмеяться. — Не лги, не лги. Я этого не люблю. С притворной строгостью прибавил он. — Несчастливо. С упреком повторила она, остановив его в аллее. — Да несчастливо тем разве, что уж слишком счастливо. Да сказала она с такой нежной, мягкой нотой в голосе, что он поцеловал ее. Она стала смелее. Предположение, хотя легкое, шуточное, что она может быть несчастлива, неожиданно вызвало ее на откровенность. «Не скучно мне, и не может быть скучно, ты это знаешь, и сам, конечно, не веришь своим словам. Не больна я, а мне грустно. Бывает иногда. Вот тебе, несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться. Да, грустно, и я не знаю от чего». Она положила ему голову на плечо. «Вот что. От чего же?» — спросил он ее, тихо наклонившись к ней. «Не знаю», — повторила она. «Однако ж должна быть причина. Если не во мне, не кругом тебя, так в тебе самой. Иногда такая грусть — не что иное, как зародыш болезни. Здорова ли ты?» «Да, может быть», — серьезно сказала она. «Это что-нибудь в этом роде. Хотя я ничего не чувствую. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра. Мне жизнь покажется, как будто не все в ней есть. Да нет, ты не слушай, это все пустое». «Говори, говори!» — пристал он с живостью. «Ну, не все есть в жизни. Что еще?» «Иногда я как будто боюсь», — продолжала она, — «чтобы это не изменилось, не кончилось, не знаю сама. Или мучусь глупою мыслью. Что ж будет еще? Что же это счастье? Вся жизнь?» Говорила она все тише, тише, стыдясь этих вопросов. «Все эти радости, горе, природа», — шептала она, — «все тянет меня куда-то еще. Я делаюсь ничем недовольна. Боже мой, мне даже стыдно этих глупостей. Это мечтательность. Ты не замечай, не смотри», — прибавила она умоляющим голосом, ласкаясь к нему. «Эта грусть скоро проходит, и мне опять станет так светло, весело, как вот опять стало теперь». Она жалась к нему так робко и ласково, стыдясь в самом деле и как будто прося прощения в глупостях. Долго спрашивал ее муж. Долго передавала она, как больная врачу, симптомы грусти. Высказывала все глухие вопросы. Рисовала ему смятение души. И потом, как исчезал этот мираж. Все, все, что могла припомнить, заметить. Штольц молча опять шел по аллее, склонив голову на грудь. Погрузясь всей мыслью, с тревогой, с недоумением, в неясное признание жены. Она заглядывала ему в глаза, но ничего не видела. И когда в третий раз они дошли до конца аллеи, она не дала ему обернуться и, в свою очередь, вывела его на лунный свет